Дорогие друзья, я прочитаю текст Писания, который записан в послании к евреям, 10 глава, 25 текст. «Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня онного». Друзья, в жизни есть вопросы, которые для нас со временем теряют свою актуальность. И есть вопросы в Библии, которые от времени теряют свою актуальность. Нет, не потому, что они теряют свою силу или они вообще не нужны, а потому, что они не являются проблемными на настоящее время. Ну, к примеру, в дни апостолов одни из актуальных вопросов – это были вопросы обрезания, вопросы идоложертвенного. По этому поводу собирались апостолы, проводились определенные совещания, много молились, а потом принимали решения. Но сегодня на протяжении многих лет, бывая на различных общениях или членских собраниях, я ни разу не слышал, чтобы эти вопросы были актуальными сегодня. Друзья, но есть вопросы, которые на протяжении 2000 лет актуальность не утеряли. Они были важными в то время, о них писал или говорил апостол Павел, и на протяжении 2000 лет эти вопросы остаются вопросами. И апостол Павел тогда писал, и сегодня этот вопрос для нас очень важен. «Не оставляйте собрания вашего». Друзья, если кто-то скажет, вот в нашей молодежи вообще это совсем не вопрос, то я буду очень приятно удивлен за жизнь вашей молодежи. Но мне кажется, что я таких молодежных групп еще не встречал, где абсолютно у всех членов молодежи этот вопрос для них вообще не вопрос, они собрания не оставляют. Друзья, я хочу сегодня, чтобы в теме своей задать также 3 вопроса. Почему я оставляю собрание? Это вопрос первый. Я думаю, что каждый из нас, он знает, почему он иногда оставляет, или кто-то оставляет часто. Но, тем не менее, есть причины, те, которые знакомы для многих из нас. Когда приходит время богослужения, и вдруг у тебя появляется какое-то важное дело, или какая-то важная задача, или очень важная встреча, и перед тобой она рисуется очень важной, и ты ее никак оставить не можешь. И тогда у тебя внутри как бы срабатывают духовные весы, где вопрос стоит или собрание, или то важное, которое тебе кажется важным. И бывает, то, что тебе кажется важным, оно для тебя важнее, чем служение. Или же приближается время собрания, а ты пришел с работы, и ты устал. И тебе кажется, что твоя усталость, она куда выше сегодняшнего богослужения. И поэтому ты размышлял, думал, представлял и решил, нет, сегодня я пропущу, потому что я просто устал. Или же иногда в твоем сердце происходит борьба. Тебе порой кажется, что ваше богослужение, оно не очень интересно проходит. И поэтому, возможно, легко ты пропускаешь собрание. Друзья, еще бывают разные причины. Но вопрос второй. Что мне делать? Или как я могу не пропускать собрание? Или возможно вообще, или это невозможно? Друзья, вообще-то возможно не пропускать собрание. Что для этого нужно? Для этого нужно пересмотреть определенные ценности. И если ты пересмотришь, тогда ты увидишь, что оказывается и вправду возможно не пропускать собрание. Для этого тебе нужно ценить собрание как большую ценность. Что это значит? Друзья, очень ярким примером служит Давид. Давид еще очень много лет назад, он сказал очень важные мысли. Он сказал так: «Одного только я просил у Господа, и того только ищу, чтобы пребывать в доме Господнем». То есть поиски Давида, Они были в том, чтобы пребывать в доме Господнем. И он не просто искал, он об этом молился. И он пребывал в доме Господнем. Дорогая молодежь, у Давида было много всего. Но Давид понимал, что все, что он имеет, и царство, и власть, и люди, и богатство, это совсем не сравнимо с тем, чтобы быть в доме Господнем. И он это оценил. Однажды семья проживали в деревне. Там, где жили они, там не было дома молитвы, а дом молитвы находился в городе. И вот однажды, проснувшись в воскресенье утром рано, они стали размышлять, что нам делать сегодня. Они просчитали свои оставшиеся средства и увидели, что у них средства или на 2 билета, чтобы доехать в город, или купить на сегодня хлеба. И порассуждав, они принимают решение, мы поедем в Дом Божий. А как потом? Как возвращаться? А за что купить хлеб? Но при всем этом они принимают решение, мы поедем в Дом Божий. Почему? Потому что там есть хлеб духовный, а хлеб духовный куда выше хлеба телесного. И отправляются в Дом Божий. Было хорошее богослужение, были важные мысли, которые они взяли для себя, закончилось служение, и они даже не успели рассуждать, а как мы будем добираться обратно. Вдруг подходит к ним сестра и говорит, вот я не знаю почему, но Бог мне сегодня на сердце, как-то такую тревогу вложил и желание. Вот этот конвертик вам отдать. Они взяли конвертик, вскрыли, посчитали, а там и на обратную дорогу, там есть и на хлеб, и не только на хлеб. Вот что значит цену собрания высоко оценить с тем сознанием, что там хлеб духовный. И если ты оценишь, то, конечно же, ты будешь всегда искать возможность быть в Доме Божьем, и эту возможность Бог для тебя будет усматривать. Друзья, второе, тебе нужно его ценить, как свое здоровье. Что это значит? Вот в нашей жизни мы много планируем. Планируем на этот день, планируем на следующий день. Иногда бывает у нас столько планов, что кажется, завтракать или обедать время нету. И вдруг, имея очень важные планы, встречи и все прочее, ты почувствовал, что ты заболел. У тебя поднялась температура высокая, у тебя болит голова, и тебе даже думать очень трудно. То, конечно же, ты отложишь все планы, ты найдешь, как их перестроить, ты перенесешь на какое-то другое время, и ты, видя недомогание, ты сляжешь и пролежишь, возможно, несколько дней. Это твое здоровье. Друзья, если человек без воды пробудет несколько дней, опытные люди, медики, они пишут так, что максимум 6-7 дней человек может без воды, а потом в его организме происходят необратимые процессы, и вернуть человека к жизни бывает невозможно. Вот что значит всего лишь 6-7 дней без воды. Дорогие друзья, но ведь бывает, к сожалению, кто-то очень легко относится к тому, что он неделю не был в собрании, и у него работает мысль, я побуду в другой раз. Но ведь собрание куда важнее. Там текут реки воды живой. И если ты к Дому Божьему будешь относиться как к своему здоровью, то, конечно же, ты будешь в Доме Божьем, ты не будешь оставлять собрание своего. Друзья, хочу обратить внимание на некоторые мысли, что быть в собрании – это важно для тебя. Возможно, ты думаешь, быть в собрании – это хорошо, но это важно для пресвитера. Или быть в собрании – это важно для родителей, потому что не пропустить собрание – это их огорчить. Нет, быть в Доме Божьем – это важно очень для тебя. А почему? В твоей жизни бывают тупики, и без собрания ты их можешь не разрешить. История Асафа – это очень яркая история. Он эту историю описывает в Псалме 72-м. Он был тот, кто верил и служил Богу. Но однажды в его ситуации случилось нечто, кажется, невообразимое. Он посмотрел на тех, на других, на третьих и подумал, вот посмотри, у них так хорошо, у них все есть, у них как будто нет никаких проблем. Они живут в абсолютном достатке. А вот я стараюсь служить Богу, я чего-то себя лишаю. И вот у меня почему-то не так, как у них. И он пишет, едва не пошатнулись ноги мои. Он позавидовал нечестивым. И Асав пишет, его проблема или выход из тупика он нашел только тогда, когда вошел в Дом Божий во святилище. И вот в Доме Божьем Бог ему открыл итог этих людей. И Асав потом посмотрел, нету тупика, Бог вывел. Друзья, для меня знакома одна семья. Этот человек уверовал раньше из мира, был в церкви, а потом женился. А потом он стал смотреть, у этого это есть, этот ездит на такой машине, а тот на другой. Он стал считать чьи-то зарплаты. Он видел, что у него не так, и он начал легко пропускать собрания с желанием, чтобы что-то приобрести. Однажды его нет в Доме Божьем в воскресенье, и у него спрашивают, а почему тебя не было сегодня? А он говорит, как почему? У меня очень важная была работа, я не мог ее пропустить. А потом не было еще в другой раз. Почему не было? Я не мог оставить никак, заказчик с меня требовал, и поэтому я делал. Он пропускал очень часто собрания с желанием, чтобы иметь то, что имеет кто-то другой. И он однажды зашел в тупик, что он остался как у разбитого корыта. У него совсем не осталось ничего. Он остался за дверями съемной квартиры, с вещами, с женой и с детьми. У него не осталось даже старого ржавого велосипеда. Совершенно ничего. Он оказался в таком, тупике, выйти из которого трудно. А ведь ему нужно было быть в Доме Божьем. И если бы он там был, то Бог бы вовремя ему выход показал, и он бы в такой проблеме, конечно же, не остался. Поэтому тебе нужен Дом Божий, чтобы иметь выход и видеть его правильно из любого тупика. Тебе нужен Дом Божий, тебе нужно быть в собрании. Для чего? Для того, чтобы решались твои различные вопросы. Так было в жизни учеников. В Евангелии Матфея описывается история, когда Христос и вокруг ученики, у них проходит общение, и ученики говорят, «Учитель, скажи нам, когда это будет?» И учитель отвечает на их вопрос. Они к нему с вопросом пришли и ушли с понятным для них ответом. Дорогой друг, в твоей жизни тоже бывают вопросы. И вопросов иногда бывает очень много. И твои вопросы будут решаться в Доме Божьем, потому что там звучит Слово Божие. Христос не стал отвечать ученикам каждому отдельно. И каждый отдельно не подходил с этим вопросом. У них был вопрос, и они этот ответ имели в общении. В процессе богослужения. Поэтому твои вопросы, они тоже будут открываться и решаться в Доме Божьем. Однажды в воскресенье утром звонит сестра и говорит, брат Сергей, у меня очень важные вопросы. Этих вопросов несколько. Я могу сегодня с вами поговорить после собрания. После собрания всегда время очень занято, но, учитывая важность ее вопросов, я ей пообещал, что я найду время, конечно же. закончилось собрание, и мы с ней встречаемся в доме молитвы, приветствую, приветствую. И она мне говорит: а у меня нету вопросов. Как нету вопросов? У тебя же сегодня были очень серьезные вопросы, и ты же очень уверенно и усиленно меня просила, чтобы я тебе в них помог. Она говорит: а сегодня было служение, в котором все мои вопросы решились. Абсолютно откровенно и понятно. Бог мне все сказал, и у меня уже нет вопросов. А если бы она сегодня пропустила собрание, то к этим вопросам добавились бы еще вопросы, а потом еще и еще. И потом иногда жизнь с постоянными вопросами – это целая проблема. Но вопросы решаются в Доме Божьем. Вот почему для тебя важно служение. Еще для тебя важно не пропускать собрание – это когда у тебя не хватает сил для служения. Друзья, мы с вами, ну, как правило, каждый совершаем какое-то служение. Кто-то больше и кто-то меньше. И вот в жизни бывает так, что нету сил, нету никакого желания, нету никакого стремления и дерзновения. Минуты какой-то апатии, тебе ничего не хочется. И вот тогда особенно ты нуждаешься в силах для служения. Написано, что ученики были вместе. И когда они были вместе, они исполнились силой и совершали великое служение. А если бы они не были вместе, и, возможно, некоторых в это время не было, и, скорее всего, те, кто не оказался в это время, они очень сильно жалели, видя, что те, кто были там, они исполнились силой для служения, и теперь это служение совершают. Друзья, в Доме Божьем мы приобретаем силу для служения. И бывает так, проходит время, и ты замечаешь, что рядом с тобой твой друг или твоя подруга, они имеют силу для служения. Они имеют дерзновение, они имеют радость, они имеют благословение и успех, а у тебя не так. Ты пересмотри свое отношение к служению. Возможно, Бог уже несколько раз приготавливал для тебя мысли в Доме Божьем, чтобы тебя поднять, чтобы тебя вдохновить. Но ты пропускал, и поэтому и по сей день остаешься с малой силой для служения. Поэтому тебе нужно служение, тебе нужен Дом Божий, чтобы ты имел силу для служения. А еще это ты нуждаешься в общении со святыми, потому что в этом общении Бог наполняет твое сердце миром. Друзья, не секрет, что иногда бывает в нашем сердце мира не хватает. Иногда бывает какая-то тревога и печаль. И мы нуждаемся в мире от Бога. И вот этот мир ты приобретешь в общении с народом Божиим. Однажды собрались ученики. Закрытая дверь. На сердце большая тревога. И вот является Христос и говорит: «Мир вам». Друзья, сколько было сначала недоумения, а потом радости. Они увидели того, за которым шли и которого любили. И вот именно Он и в этот раз, именно сейчас им сказал: «Мир вам». Он не сказал «мир всем людям». Он сказал «мир тем, кто находился в то время в горнице», то есть имел это общение. Но с ними не было Фомы. И сколько потом жалел Фома. Почему? Потому что он не услышал от Христа «мир тебе». Христос не пошел искать его дома. Он не явился ему дома и не сказал: «Фома, мир тебе». Он потом в другой раз имел встречу. И, конечно, стыдно было Фоме, что то общение он пропустил. Дорогой друг, в твоей жизни бывают серые дни. Нету настроения, ты сам от этого страдаешь, и ты думаешь: ну почему у меня так? Вот те улыбаются, радуются, и эти, а я так не могу. Возможно, потому что ты часто пропускаешь собрания, ты ими не дорожишь, а тот, кто там, он слышит слова, и он слышит от Бога лично к сердцу своему «Мир тебе!» И ты наполняешься этим миром и радуешься. Или кто-то, но не ты. Поэтому тебе нужен Дом Божий, тебе нужно богослужение, и тебе очень опасно его пропускать. Тебе мир Божий необходим. А еще ты нуждаешься в обличении от Бога. Однажды Христос и ученики, это уже заканчивались встречи Христа с учениками. И вот Христос Петру говорит: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Больше, нежели они. И Симон настолько уверенно говорит: «Конечно, я люблю тебя». Учитель на Петра посмотрел и говорит: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Это был уже второй вопрос. И Петр уверенно говорит: «Да, я люблю тебя». И Христос спрашивает его третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» И вот здесь Петр опечалился. Почему? Потому что, наверное, Петр что-то вспомнил. И ему стало немножко переживательно. И печалью наполнилось сердце. Наверное, Христос что-то там встревожил, что нужно было бы встревожить. А если бы Петра в этот раз не было, то Петр остался бы без обличения, без этой тревоги, которую, ну, как бы потревожил и вложил Христос. Дорогие друзья, мы с вами живем на этой земле, и невольно бывает, мы согрешаем. И бывает то, что мы сделали, мы как-то чувство вины притупили, а потом мы с этим живем, живем и живем. И если ты пропускаешь Дом Божий, то ты можешь оказаться с этим грехом по жизни. Почему? Потому что, возможно, именно сегодня Бог приготовил то, чтобы тебя потревожить, чтобы напомнить то, от чего тебе нужно избавиться или покаяться, но ты пропустил, ты еще и еще раз пропустил. А представь себе встречу со Христом, и что тогда? А ты остался с этим грехом. И это, конечно, будет трагедия и печаль. Ты не знаешь дня встречи. Вот для чего тебе важно не пропускать богослужение, чтобы видеть, что у тебя в сердце. И если что-то поправить, Бог тебе вовремя подскажет, и ты поправишь. И тогда ты будешь ждать встречу со Христом с радостью. Тогда у тебя будет покой и мир, и не будет никакого греха. Тебе Дом Божий пропускать опасно. Друзья, и еще тебе Дом Божий нельзя пропускать для завтрашнего дня. Возможно, кто-то сидит и думает: ну, у меня тупиков не бывает, вопросов тоже не решаются вовремя, я человек умный, мудрый, у меня получается хорошо. Возможно, тебе кажется, у тебя сил в достатке и вдохновение для служения, или у тебя в достатке общения со святыми, у тебя много друзей, у тебя многодетная хорошая семья, в которой ты растешь и все прочее. Но это тебе нужно для завтрашнего дня. Что это значит? Это значит, ты не знаешь, что тебя ждет завтра. Возможно, завтра ты встретишься с большими испытаниями и искушениями. И сегодняшнее богослужение, которое ты пропустил, как раз в нем Бог приготовил тебе сказать то, что тебе пригодится завтра. И если бы ты сегодня не пропустил, ты бы выслушал, и завтра ты встретил бы это искушение, и ты бы легко его отразил. Почему? Потому что ты услышал, как его отразить на служении, а ты пропустил. А завтра ты встретил искушение, и ты не одержал победу. Ты просто в борьбе проиграл, а потом у тебя нету мира и радости, а потом эта проблема с каждым днем, а потом день встречи для тебя очень даже опасен. Друзья, пропустить богослужение ради завтрашнего дня нельзя. Однажды брат Юра, ему было 18 лет, Он был на одном из богослужений, когда ему было еще 17, и Дух Божий его коснулся, он вышел и покаялся. А когда ему исполнилось 18, он принял крещение. А затем он получил права, и спустя 2 недели после крещения он ехал на автомобиле домой. Это было вечером поздно. Он ехал один. Никто не знает причины, но произошла очень серьезная авария, и Юра погиб. Я, прочитав эту историю, подумал, а вот если бы он не успел? Если бы он пропустил собрание, когда Дух Божий его обличил, он бы не покаялся. Если бы он пропустил собрание, когда Дух Божий призывал людей заключать завет с Богом, он бы его не заключил. А в день встречи ему уже был назначен. И это была бы катастрофа. Вот почему для завтрашнего дня тебе просто опасно пропускать Дом Божий. Вот почему апостол Павел 2000 лет назад писал: «Не оставляйте собрания. У некоторых есть обычаи, это очень плохо. Пусть у тебя обычая этого не будет». Возможно, ты уже устал от этих слов. Сегодня у молодежи есть модная фраза: «Это моя жизнь, я как-нибудь сам». Но Библия совсем говорит иначе. У кого есть этот обычай, тех нужно увещевать. И поэтому, хочешь того или нет, нравится тебе это или нет, но это слово звучит и сегодня, оно и сегодня очень актуально. Не оставляйте собрания вашего. Я в заключение хочу напомнить третий вопрос. Это как оставление собрания влияет на твое личное спасение. Однажды Христос в беседе с народом сказал одну историю. Хозяин дома решил сделать пир. И вот на этот пир он людей пригласил, званных. Пир уже был готов. И он слуг отправляет, чтобы званных собрать. И вот слуги идут и встречают званого и говорят: «Хозяин тебя ждет, там все готово, скорее иди». А званный, написано, извиняясь, говорит: «Я землю купил, извини, я не могу пойти». Возможно, ему казалось, сегодня как раз удобная погода, чтобы пойти на землю, посмотреть, а может и поработать. «Извини, не могу сегодня». Они встречают следующего званого и говорят: «Там пир готов, там все готово, скорее иди». А званый говорит: «Ты знаешь, то есть я как бы рад, конечно, надо там быть, но у меня 5 пар валов, я их купил, мне нужно испытать, и нужно это сделать сегодня, если вдруг, ну, какая-то пара валов плохая, чтобы вернуть, то есть как бы, извини, я не могу». Он встречает третьего, а третий говорит: «Да я женился, у меня на это нет время, у меня молодая жена, наверное, вот нужно мне разные дела сделать, нужно устраивать быт, медовый месяц или еще что-то, не могу, в другой раз». Друзья, обратите внимание на реакцию хозяина. Когда рабы сообщили хозяину, написано: «Хозяин прогневался». Хозяин никакого извинения не принял. Он нашел других званных. Они заняли место, а эти званные на пиру уже не оказались. Дорогой друг, брат и сестра, мы с тобой дети Божии. И поэтому сегодня Слово Божие говорит тебе и ко мне: не оставляй собрания. Друзья, я хочу подвести итог вот сегодняшней теме. Сегодня тема: совершайте свое спасение. Совершайте — это значит делайте его постоянно, то есть являйте плоды спасения, то есть укрепляйтесь в вашем спасении. А для этого что нужно? Для этого очень даже необходимо людям говорить о Христе. И если ты так будешь делать, ты будешь закреплять за собой спасение. Тебе нужно вникать в себя и в Писание. И если ты так будешь делать, написано, спасешь себя и слушающих тебя. Это влияет на твое личное спасение. Тебе нужно делать добрые дела. Это тоже влияет на твое личное спасение. И тебе нельзя оставлять собрание. Это влияет на твое личное спасение. А если не так? Расскажу одну историю. Это было в Петербурге, апрель 1992 год. Это было воскресенье. И один из братьев решил, учитывая свободный день и как раз вот время рыбалки, отправиться на рыбалку. Еще стоял лед. Когда он приехал в залив, то он увидел, что великое множество же людей отправились туда на лед. И он с группой знакомых своих неверующих друзей тоже отправился на ловлю. Они сделали лунку, а потом очень удивительный клев, даже необычный. Так прошло несколько часов. Он очень сильно удивлялся, что сотни и сотни людей сегодня в воскресенье именно здесь. А днем пригрело солнышко, и примерно в 3 часа дня он решил, нужно возвращаться. А внутри работала совесть, сегодня же воскресенье. Когда он с друзьями уже принял решение отправляться, улов собрали и все свои снасти, то вдруг они заметили, что недалеко от них провалился человек по пояс. Им стало страшновато. Этот человек с трудом выбрался. И тогда они подумали, мы в ту сторону не пойдем. Мы пойдем в ту сторону, идти немножко дальше. Пусть идти 3 километра, но, скорее всего, надежнее. Когда они отправились туда и прошли 100 метров, то вдруг кто-то им крикнул, туда не идите, там очень опасно. Когда они смотрелись вдаль, они увидели, что там уже очень сильно выступила вода. И не только это увидели. Они увидели, что стоял одиноко чей-то рыбацкий ящик, а его хозяин был на дне. Они отправились в другую сторону и заметили, что один человек, очень тепло одетый, провалился. Он был примерно в 1 километре от берега, и к нему добраться было невозможно. Он кричал, просил о помощи, но к нему никто не решался идти. Этот автор пишет, настолько было страшно туда смотреть, мы отвернулись и пошли в другую сторону. 1 часов поиска выхода, а потом был берег, и потом стоял на берегу и каялся у Бога милости, просил за то, что оставил собрание. Друзья, иногда оставление собрания может быть роковым и печальным. Вот почему апостол Павел пишет, не оставляйте собрания. Друзья, мы скоро будем молиться. И я хочу напомнить тем, кто уже покаялся, чтобы сегодня проверить свое отношение к совершению спасения. Если у тебя с благовестием плохо, если у тебя с добрыми делами плохо, если отношение к Библии плохое и к собранию, ты спасение утратишь. Тебе нужно обязательно попросить у Бога прощения, милости и помощи, чтобы Он тебе помог совершать очень уверенно шаги спасения. И Он выйдет тебе навстречу и окажет помощь, и ты укрепишься в спасении, и ты его никогда не утратишь. И когда придет день встречи, нет сомнений, ты будешь с Ним. Возможно, в нашем служении находятся те, кто еще не покаялся, или каялся, но утратил это все, и опять жизнь в дружбе с грехами, то сегодня и для тебя есть возможность стать на этот путь спасения. Возможно, завтра у тебя уже не получится. Возможно, ты заигрываешь с грехами, это очень опасно. Однажды группа матросов словили осьминога. Он был очень большой. И для того, чтобы, ну, как бы для них было безопасно, они обрубили ему щупальцы. но не успели обрубить одну. Чудовище извивалось по палубе. Кто-то смеялся, кто-то шутил. Один из матросов подошел и стал его просто пинать. Раз, два, три. Ему было весело. А потом он отвлекся немножко. И вот осьминог одной щупальцей охватил его ногу. И сразу великое множество присосок впились в его тело. Матрос закричал и попытался рукой отделить осьминога от себя. Но осьминог коротким движением охватил и его руку. И тогда матрос, видя, что спасения нету, закричал. И только лишь помощь извне и множество усилий дало свободу этому матросу. Дорогой друг, возможно, ты, шутя, заигрываешь с грехом, и тебе кажется, ничего опасного нету. В этом опасность есть очень большая. Ты не заметишь, как грех опутает тебя, и руки, и ноги, и потом крик о помощи. И дай Бог, если ты успеешь. Поэтому насколько важно сегодня совершать спасение. Мы вместе споем псалом. «Слышишь ли ты голос Божий? К сердцу твоему звучит». Мы споем «Вставши», споем куплет первый. И если ты слышишь голос Божий, если Он тебе сегодня и сейчас говорит, и во время пения скажет, что ты не совершаешь спасения, или ты нуждаешься в покаянии, то ты проходи, становись на колени, попроси у Бога прощения, и Он тебя простит. Будем петь «Слышишь ли ты голос Божий?»